и страшился иметь ребенка. Представлялась моя жестокость, мой ужас и память неотмщенных обид передадутся ему, и он станет исчадьем ада более ужасным, чем я, потому что не будет даже знать причин, сделавших его таким. И долго, почти до 40, жил я в страхе перед самим собой, боясь, что и на воле вылезет из меня этот звериный подонческий мрак, и на какие-нибудь пустяшные бытовые раздоры я вдруг отвечу несоразмерной волчьей реакцией. Страх этот доходил до того, что я избегал появляться в людных местах, а на работе держал свои речи и жесты под напряженным контролем. Это иссушало и обессиливало, как злокачественная опухоль. Я почувствовал себя свободнее среди людей лишь год назад, после неожиданной встречи. Случилось это в Пушкине. Я часто приезжал туда по летним погожим дням, ставил машину на площадке с тыльного фасада Екатерининского дворца и шел в Александровский парк. Быстро проходил тройную аллею и регулярную часть, сворачивал налево и, побродив среди полуразрушенных домиков китайской деревни, углублялся в заглохшую, почти лесную сторону, где стоит живописная руина с башенками, несущими острые шпили, павильон «Шапель», и зеленовато-прозрачный и теплый сумрак наполнен гомоном птиц. Здесь, медленно шагая по просеке, мимо куб старых дуплистых деревьев, я как бы уходил в свое несбыточное детство. Если бы можно было выбирать себе детские годы, я бы хотел, чтобы они прошли в Александровском парке Царского села. Тут отпускали напряжение и вечная горечь, привольно и чисто дышала грудь, и казалось даже, что разглаживаются морщины. Меня оставляли всякие мысли. Я ничего не желал и ни о чем не жалел. Моя история оставляла меня. Я становился человеком между прошлым и будущим. Просто человеком, впитывающим волнистый шелест листвы, зеленоватый воздух, настойный ароматом перегретых трав, птичий гомон и медлительный ток высоких перистых облаков. И вот в один такой день в дальней перспективе безлюдной просеки, где зеленоватый воздух струился от зноя и мерцал слюдяным блеском, показалась беловатая точка. Потом она раздвоилась, и, приближаясь, я различил, что это мужчина и женщина. Обнявшись, они шли мне навстречу. Через минуту или две мы почти поравнялись, и я хотел деликатно отвести глаза, успев заметить некрасивую худосочность костистого лица молодой женщины, жидкие короткие волосы. Но что-то остановило мой взгляд на ее спутнике, то ли выражение какого-то необыденного хамства на дутловатом, уже немолодом лице, то ли ощеренный рот, бесформенный, безвольный, и вместе с тем несущий отпечаток животной жестокости, то ли отвесный белый шрам на левой скуле. Он тоже посмотрел на меня. В бесцветных нагловатых глазах мелькнуло смятенное недоумение на миг, и нехорошая дрожь прошла у меня по спине. Я узнал его. Я увидел его яснее, чем тогда, в сумраке барака, когда валялся в полубеспамятстве на верхних нарах. А это одутловатое лицо зависло надо мной, взмокшее от жестокой жадности. И потом, выламывая мне руки, он сдирал ту несчастную курточку с молнией, а я не мог даже произнести слова и только дергался в его безжалостных руках, как тряпичная кукла. Нехорошая дрожь прошла у меня по спине, встряхнув позвоночник, и дикая ослепляющая ярость наполнила все существо. Теперь был мой черед. Ноги сами напружинились для прыжка, и его ненавистное тупое лицо было так близко. Он остановился, видимо, что-то почувствовав, а его худосочная девка недоуменно, но с таким обожанием посмотрела на него, что глаза ее закосили в разные стороны. Он снял руку с ее плеча, и секунду-другую мы смотрели друг на друга. Теперь он был ниже меня почти на целую голову, а тогда, 22 года назад, казался мне великаном. Я уже мысленно представил себе, как он корчится и хрипит на неровной травянистой дорожке просеки с перебитой трахеей. Но этот раскосый взгляд худосочной девки удержал меня. Я сплюнул и под волнистый шелест листвы пошел дальше по безлюдной парковой просеке, задыхаясь от волнения. И через несколько шагов ощутил небывалую легкость, будто свалил груз, который, изнемогая, нес издалека. С тех пор я уже не испытывал того обессиливающего напряжения среди людей и не боялся поразить их какой-нибудь несоразмерной волчьей реакцией. Но долго потом не ездил в Александровский парк. Знал ли и понял тот тупомордый шакал, что произошло, что минуло его? Догадался ли он о милости судьбы? Сделало ли это его счастливее? Вызвало ли в нем перемены? Как человека по-настоящему скверного, меня всегда привлекали эти вопросы морали и нравственности. Нет, не обиходные запреты, не обить ребенка, не бей лежачего. Тот, кому нужна обиходная мораль, как намордник кусачьему псу, вряд ли существует человечески. Меня интересовал вопрос о воздаянии и свободе. Плеск воды оборвался так внезапно, что тишина оглушила, как гром. Мгновения трассировали мимо, час отчаяния приближался. Куранты начали отбивать полночь. На пороге появилась Наталья. Она сделала шаг, и волосы заискрились медью в розово-желтой полосе света. Что-то бесформенное, темное и мохнатое до пят облекало ее фигуру. И только когда она подошла к дивану, я узнал свой халат. Она чуть наклонилась надо мной, придерживая халат на груди, чтобы не распахнулся. Лицо виделось смутным, и тени лежали в глазницах. «Вы спите?» В вопросе послышалось удивление и укоризна. Она склонилась ниже. «Нет», — безголосо ответил я и ощутил всегдашний запах ее тела. Печальный и чистый аромат прогретых солнцем морских отмелей. Дыхание сбилось. Она выпрямилась, твердо сказала: «Я останусь с вами». «Наташа», — произнес я, задыхаясь, — «это... я не отвечаю за себя». «Нет, так нужно». Она отступила на шаг, одним ускользающим движением сбросила халат в кресло, и тело ее заструилось розовато-золотистым сиянием, усиливая свет, проникавший в комнату. Я перестал дышать и ощущать себя. Было что-то нежданно волнующее в том, что золотистое тело не казалось хрупким, потому что тонкая талия переходила в крутые, округлые, сильные бедра. Светились плечи и руки, высокая шея и грудь, только черными были глазницы, губы, острые маковки сосов и узкий треугольник там, где кончался маленький плоский живот. И словно рой солнечных пылинок вился вокруг ее колен. Она шагнула к дивану. Я лежал на правом боку, вжавшись в пружинящую спинку. Она откинула край одеяла, дотронулась до подушки и легко, сразу всем своим телом, легла рядом со мной. Повернулась лицом и надвинулась, став вдруг большой и горячей. Я почувствовал ее мускулистые ноги и тугую твердость грудей, ее чистое сильное дыхание, и вздрогнул. «Так надо», — прошептала она, кладя ладонь мне на лицо. Инстинктивно сберегаясь от боли, чтобы покойнее пристроить левую руку, я согнул ее в локте, и ладонь неожиданно наткнулась на округлый выступ бедра. Он был шелковистым и прохладным, но под тонкой кожей, где-то в недрах сильного тела, нарастал глухой прибой неистового зноя. «Так надо!» — тихо простонала она, и трепет прошел по упругой груди. Она потянулась ко мне набухшими черными губами, и тут, близко-близко в сумраке, я увидел ее глаза. Под приспущенными веками исступленно и темно зияли остановившиеся зрачки, и трепет ее передался мне, сгустил кровь, вынул волю, кольнул мгновенным летучим страхом беспамятства и разлуки с самим собой, и вверх в лихорадку мучительного наслаждения первых осязаний. И не было огня язвительнее ее губ, набухших и тугих. С истомным вздохом, разомкнув колени, она прислонилась ко мне легчайшим огненным лоном. Время перестало существовать. Четырнадцатое. Часы отбивали 9. Я вынырнул из почти детского, легкого, как летний воздух, соснового бора, без памятства, в котором было так свободно дышать, позабыв свои вины, и знать, что и к тебе обращены забота и нежность, живущие на свете. Тихо, осторожно, чтобы не утратить этого зыбкого ощущения, я открыл глаза. Свет был не яркий, но веселый, весенний, и комната не казалась мрачной. Чистый бронзовый звон, словно качели, возносил золотистые звуки и опускал до рдяных медных низов, напоминая о неброской ситцевой голубизне наших русских небес, о парных весенних полях. Тихо и осторожно открыл я глаза и увидел Наталью. Она сидела в кресле и, чуть склонившись над столиком, читала свои списанные листки, что-то быстро подчеркивая дешевой шариковой ручкой. Щеки ее были точно в пятнах малинового сока, и щеточки прямых бровей на склоненном лице казались смешными и трогательными. И нежность, горячая и горькая, неведомая нежность наполнила меня так, что заломило позвоночник и солоно стало во рту. Я старался дышать ровно, чтобы не обеспокоить Наталью и продлить этот миг, хотя в нем, в его остроте, было предвестие скорой разлуки. Она ощутила мой взгляд и подняла лицо. Щеки и высокие скулы загорелись еще ярче, а глаза, словно промытые, прозрачные до самой глуби, лучили счастливой уверенностью. Но в их пристальности был и тревожный вопрос. Глаза хотели понять, увидеть, изменился ли я, вошло ли в меня то несказанное и новое, что промыло их до самой глуби. Любовь гласит, дочь праха не бывает так разом и прекрасна, и чиста. «Иди сюда», — хрипло сказал я. Она легко поднялась, обошла столик и шагнула к дивану. Глядя снизу вверх в склоненное надо мной лицо, я взял ее за руку и потянул к себе. Она села на край дивана, улыбнулась. Я привлек ее к себе. «Тебе больно не будет?» — спросила она и положила голову мне на грудь. «Будет хорошо», — прохрипел я, зарываясь лицом в ее волосы, и ладонью провел по худенькой спине, с волнующей растроганностью ощущая неожиданную дневную хрупкость и тонкость ее тела. И пронзительная, ранящая горечь сковала меня на полувздохе. Чем мог я отплатить ей за преданность, нежность и веру в меня? Чем защитить ее гордость, любящие женщины? Если вы уже не первая безоглядная страстью, а трудным, необоримым чувством любите чистую девушку, которая моложе вас на 17 лет, если она доверчиво платит вам взаимностью, то самым серьезным вашим мужским ощущением является ответственность. Вы обязаны отвечать за то, чтобы со временем в любимых, словно промытых, прозрачных до самой глуби глазах, лучащихся счастливой уверенностью —